Колыбельная, которая сейчас прозвучит, алтайская. Ее собрали этнографы и фольклористы научно-исследовательского института алтаистики в Горно-Алтайске и опубликовали совсем недавно, в 2019 году. В песне «Алтай. Величественная горная цепь» представляется колыбелью для всех, кто живет в его долинах и пещерах. И детеныш косули, и детеныш благородного оленя, марала, и человеческий младенец – все растут в необъятной колыбели Алтая и благодаря ему. Илик палазын тілі жеткен, Еке қып туташ қабай. Емді бізді өз күреген, Ене алытайдың қолы қабай. Аңның чабын тілі жеткен, Алтай қып туташ қабай, Албаты бізді өз күреген, Алтайыстың қолы қабай.